Она приставила к виску указательный палец, словно дуло пистолета. Тут бог знает, что началось. Чуть ли не бунт настоящий. Пришлось его силком оттуда тащить, пока фараонов не вызвали. И всю дорогу домой он объяснял мне, что кинематограф, он называет его синематограф, начался с Мэри Пикфорд и Дугласа Фербинкса, и с ними же закончился. Тупость невероятная. Он и 10 фильмов не посмотрел за последние 20 лет, но уверен, что все об этом знает. Как с вами вчера вечером. Чем убедительнее ваши доводы, тем хуже он их слышит. Хм. И все это игра? Странно, но так у него проявляется чувство стиля. Он играет, но по-честному. Понимаете, он вроде бы заявляет, я не собираюсь равняться с вами. Вы молоды, а я старик, я такой, как есть, и не желаю ничего понимать. Он поэтому и говорит так, сказала уродка. Все время говорит мне, ты ведешь себя, как гулящая девка. Ну, засмеешься, скажешь ему, Генри, гулящие девки перевелись. Вышли из моды вместе со шнурованными корсетами и шелковыми панталонами. Бог ты мой! Но он только хуже расходится, верно, Ди? Но все это вовсе не так бессмысленно, как выглядит. Он понимает, надо, чтобы нам было, что в нем высмеивать, даже ненавидеть. Чтоб было, что прощать. Мышь развела раскрытые ладони, помолчали. Осеннее солнце пригревало. Большая бабочка, красный адмирал, задержалась, пролетая, затрепетала крылышками над мышью, над изгибом ее спины. Дэвид понимал, что сейчас произошло. Ими владела ностальгия по студенческим временам, по тем отношениям, которые складывались в колледже. Это стремление к откровенным беседам, к бесконечным разговорам обо всем на свете, желание убедиться, что твой наставник способен быть просто человеком, посмотреть, насколько он способен спуститься с пьедестала, стремление не просто исповедаться, но и увидеть результаты этой исповеди, реакцию на нее. Мышь сказала, обращаясь к траве перед собой, «Надеюсь, все это вас не слишком шокирует?» «Я просто восхищен тем, как хорошо вы его понимаете и как ведете себя с ним. Иногда мы в этом сомневаемся». Помолчав, она пояснила, «Может, мы и вправду всего-навсего мышь и уродка. Может, он недаром нас так прозвал?» Дэвид усмехнулся, «Ну, прямо скажем, вы не выглядите такими уж скромницами». «Да я ведь сюда просто сбежала». «Но вы же сказали, что здесь вы узнаете гораздо больше о жизни, но...» «Не о живописи?» «Я пытаюсь начать все с самого начала. Пока не могу сказать». «Это вовсе не по-мышиному». «Да наплевать на все это», — сказала уродка. «Лучше я буду тут с одним Генри сражаться, чем с 4 десятками сорванцов». Мышь улыбнулась, и уродка подтолкнула ее плечом. «Да тебе-то что? С тобой все в порядке», — она взглянула на Дэвида. «Честно говоря, у меня не жизнь была, а черт знает что, в колледже. Наркотики, ну, правда, не самые сильные, трахалась, с кем ни попадя, путалась со всякими подонками, Ди знает, сколько их было. Правда, правда». Она толкнула пяткой ногу подруги. «Верно ведь, Ди?» Мышь молча кивнула. Уродка смотрела теперь мимо Дэвида, туда, где спал старый художник. «По крайней мере, с ним все по-другому. Тебя не просто трахнули и пошли переспать с другой тёлкой. По крайней мере, он тебе благодарен. Одного паршивца я в жизни не забуду. Он был, ну, знаете, такой фу-ты-ну-ты. Важная шишка. И знаете, что он мне говорит?» Дэвид помотал головой. «И чего это ты такая тощая, а?» Она шлепнула себя по лбу. «Да нет, богом клянусь, как подумаю, с чем мне мириться приходилось. А тут бедненький, старенький Генри. У него слезы на глазах, если в конце концов получается». Тут уродка потупилась, словно осознав, что была чересчур откровенна, но неожиданно подняла голову и широко улыбнулась Дэвиду. «Теперь вы кучу денег можете зашибить, если все это в News of the World тиснете. Думаю, авторские права все равно вам принадлежат».